чем кумушек считать трудить. И хоть одночи признать особистую нездольность керовать эффективно краиной. Много раз выслушал выступление Лукашенко в обращении к народу. Так вот он все не отступает своего и все обещает $500. Так вот странно, сколько он будет робить эти $500? $500, $500. А вот ни разу он не сказал ни одного слова про долг, который составляет уже 35 миллиардов. Червень. Про все по крысе. У нас в Лунинецком районе не чувать вашу радиостанцию уже хутка тыдень. На жаль, мы, те, кто не имеет компьютеров, не находимся в вакууме. Нема ни залежной прессы, ну, не залежная пресса есть, але радио, яким мы користались. Зараз вельми нам не это не хапая. Звертайся до нарочанской селенина. Что у тебя там за мозги? Хали говорить такое, что радио свободы ничего не значит. А для меня, полесской селянки, у всего, что доброе есть теперь у нашей краине, это послухать радио свободы. Не думаю, когда ты соправный селенин, то за что ты ухваляешь уладу? Например, у меня пенсия 1 200 000. Это навод нема $150. У Лукашенко $2000. А користи для краины мучить приношу я более, потому что я отримаю 3 коровы. И сдаю державе молоко по цене 2500 за литр. А вот без палива треба за литр заплатить 7. Так якому селянину это будет расподобно? Так что, нарочанец, поменяй кружалку. Стомились чекать от лиги, тужливый час. Давно диктаторство лиги стенают нас, а мы не робим намагання, каб их порвать. На нас чиёсь и заклинання ляжить, видать. И неведомо, что потребно, каб чары сбыть, каб назавсёды неганебно нам стало жить. Леонтий. Вот все время на ваших звонках хаят Лукашенко власти, а я наоборот одобряю их. Почему? Да потому что забота о людях. У квартирах тепло, есть горячая вода круглый год. Что еще надо? Пенсию приносят день в день. Добавили к пенсии. Вот я сейчас получаю 1500 000. Мне хватает, вот так хватает. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Россия занепокоенная значным перевышением нормов поставок белорусского молока и мяса. Батька потерпелой от летошнего выбуха у метро Александр Круты, який провел полгода на промысловом психиатричном лечении, вернулся до дому поводле рашения суду. Керавница Нацбанку Надея Ермакова обяцая, что в наступном годе не будет резких изменов курсу рубля. Об этом она заявила подчас онлайн-конференции на сайте Державного агентства «Белта». У Менском областном суде протягивается процесс над былым першим намесником старшини Менгарвыканкаму Ігорам Васильевым, якого обвинувачиваются в спробе отримать хабар по мерам $500 000. Сегодня суд протягивал допыты отказных супрацовников Менгарвыканкаму, которые имели дошинение до инвестиционной домовы с чешской фирмой Eco Clean Energy, которая имела собудовать под Менском завод по перепроцовке сметца. Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Те вражает назва бульбаш белоруса. Те робил пластику Лукашенко. Откуль берутся милициянки-садыстки. Кожный тыдень 15 хвилин на эти и иншие темы. Глядите живцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте. Свобода без гальштуков. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Протягиваем наш огляд телефонования за минулый 2012 год. На чарзе липень. Свято вызволения Минску и свято незалежности. Крас 5 дён. Свято вызволения Минска. А это свято снова будет в значной мере отручено показом ряженых Лукашенку, маршал. У Путіна воювали батька, у Медведєва два дяди, а у Лукашенки хто? І вони не виступали со словами, що не віддадуть победи. Це тільки Лукашенки, хтось отбирає незалежність, хтось отбирає победу, хтось вынудил зробити преступну девальвацію, усе хтось, але не он. 3 июля – день освобождения Минска. Хорошая дата. И вот я решил сходить в парк Челюскинцев в Минск. Взял с собой бутылочку пива, оделся по-праздничному и хотел отдохнуть. Праздник же. Но дорогу во вход в парк перекрыли милицейские кордоны. Осматривая содержимое сумок и меня с пивом, не пустили. Пейте там, что продают. А с собой нельзя, было сказано вежливо, но с нажимом. Выходит, что праздновать нельзя холопом, а если и можно, то покупать только в кафешках на территории парка, где цены до небес, и кому эти кафе принадлежат, можно только догадываться. Жнівень. Війна со Швецією. Шведи як бицем отбомбилися, яще в початку липеня. А білоруси тільки тепер придумали, з якої гармати стрельнуть і в яким керунку. Ліквідують шведську амбасаду. Як і буває в таких воєнних ситуаціях у Білорусі, у народі розброд. Одні хочуть воювати, інші – ні. Знік, так би мовити, агульнонаціональний партизанський дух. Так давайте про увесь гэты разброд на конт плюшавых мядзведзікаў, амбасадараў і ўсяго такога. Нізкалетящая цель локатор не берет, потому что лепесток, излучаемый локатор, приемопередающий кабиной, он упирается либо в неровности поверхности земли, либо в строение какие. Вот поэтому возможен был пролет шведского самолета. Выгодно это было тем, кто хочет выбить деньги из России на улучшение ПВО нашего белорусского. Те и наняли этих шведов, чтобы пролетели. Вот. Именно так было сделано. Лукашенко треба нейтрализовать свою особистую, злую, помсливую энергию за чью-нибудь покуту у везницах. Так и со шведским самолетиком с медведиком. Я вам процитирую Юлиана. Дядя моего мужа в Швеции – друг нашей страны, и нас просили не писать ему, вы же понимаете. Это сказала радистка Кэт в больнице оперативнику госбезопасности. Вот так же, я думаю, Штефан Эриксон, если бы в Минске занимался какими-нибудь тайными делами, он не стал бы нигде высовываться, даже бравировать знанием белорусского языка не стал бы. Веросень, что будет, коли покине нас кормитель наш? Так вот, гражданский селянин хочет запытаться, кто будет кормить Беларусь, коли не станет на посаде Лукашенко? Хотела бы вызнать през вашу радиостанцию, кто будет кормить Беларусь, коли не станет Лукашенко? Вот, кто? Лебедьки будет кормить Беларусь? Дивное питание, мушу признать, особливо от человека, який народився ще при батьку Сталіні і дожив до батьки Лукашенки, пом'янявши на своїй життєвій дорозі шмат інших батьків у двукості, на кшталт Хрущова або Брежнєва. Яни що, усі вас кормили? Ви тільки сиділи, а яни вам їсти підносили три рази на день? Навіть чоловіку, який сидів у ГУЛАГу, їсти задарма, як не здається, не давали. Я, щоправда, у ГУЛАГу не сидів, але на моїм життєвім шляху помінялося так само шмат батьків народу. Хоць гэта было не ў Савецкім Саюзе і Беларусі, а ў Польшчы. Адзіным бацькам, які сапраўды мяне карміў у маім жыцці, быў мой уласны бацька, Уладзімір Максімюк. Але і то да нейкага часу. Калі я ўжо падрос, я стаў дапамагаць свайму бацьку пракарміць мяне. Паколькі я мужыцкае дзіця, дык я дапамагаў яму сеяць і жаць жыта, садзіць і капаць бульбу, вывозіць на поле гной. Зараз я ўжо гэтага не раблю, бо жыву ў горадзе. Але таксама не адчуваю, што нехта мяне корміць. Я цяпер сам бацька і кармлю сябе самога ды сваіх дзяцей, якія пакуль яшчэ не сталі самастойна зарабляць. І я зусім не лічу, што мяне корміць бацька Абама, хоць я працую на радіо, якое фінансуецца амерыканскім кангрэсам. Кастрычнік. Пра беларускую апазіцыю. некорректно параўноваць нашу сітуацыю з заходнімі дэмакратамі. У нас няма палітыкі і няма палітычнай апазіцыі, хіба што назва захавалася яшчэ з часоў незалежнасці. А так, па сутнасці, гэта дысідэнцкі рух. Адпаведна, і ніхто не ставіць задачу прыходу да ўлады шляхам выбару. Все ж разумеюць, што гэта в прынцыпе немагчыма. Тут задача максімум можа быць толькі прымусіць дзеючую ўладу правесці хоць нейкія палітычныя рэформы. І гэтая задача звыш складана і доўгатэрмінова, як паказвае гісторыя многіх краінаў. І штучная змена, і штучная змена лідараў апазіцыі, гэтая задача не вырашаецца. Каб мяняць лідараў, спачатку трэба, каб з'явіліся новыя лідары, а пры адсутнасці палітычнай канкурэнцыі і в умовах рэпрэсій новыя лідары не з'яўляюцца, нават мала жадаючых вступаць у апазіцыю, не тое, што прэтэндаваць на лідарства. Дык адкуда тут можа ўзяцца новая апазіцыя? Не старая ж апазіцыя перашкаджае фарміраванню новай, рэжым перашкаджае. І смешна папракаць апазіцыю з тым, што яна дасюль не змяніла сітуацыю. Не могуць некалькі тысячаў чалавек змяніць менталітэт цэлага народа. А народ у нас своеасаблівы, нашчадкі прыстасаванцаў, прывыклі прыстасоўвацца і выжываць у любых умовах. І большыні нічога не цікава, акрамя свайго ўласнага дабрабыту. А ўжо абстрактныя каштоўнасці, правы, свабоды, незалежнасць, рэчы многім незразумелыя і непатрэбныя. І што з гэтым народам зробіш? Тут не тое, што апазіцыя. Тут, напэўна, сам Господь Бог нічога не зробіць. Дзякуй. Надзея, горад Менск. Дзякуй вам, Надзея. Мой каментар такі. Дысідэнты і апазіцыя – гэта не толькі розныя паняцці, але і розныя групы паводле палітычнага і грамадскага значэння. З дысідэнтамі ніхто ніякай надзеі на змену ўлады не звязвае. Пра іх кажуць спачувальныя словы на розных міжнародных дэмакратычных форумах, збіраюць подпісы пад пратэстамі і заклікамі, звязанымі з пераследам. Але ніхто не разлічвае, што яны ўяўляюць сабою рэальную палітычную сілу. Гэта, перадусім, маральная сіла. Ну а апазіцыя – гэта такая група, якая здольная ўдзельнічаць ва ўладзе, напрыклад, здольная мець фракцію ў парламенце. У Беларусі нічога такога няма ўжо ад 1996 году. Як мне здаецца, яшчэ гадоў 5-6 таму была нейкая коленькая надзея, што хаця б некалькі апазіцыянераў апынуцца ў парламенце і такім сімвалічным чынам будуць удзельнічаць ва ўладзе. Цяпер такой надзеі няма, а таму народу трэба ясна сказаць. Апазіцыі ў нас няма, як і выбараў, дарэчы, а ёсць дысідэнты. Гэткае ўсведамленне сітуацыі, зразумела, шмат у чым мадыфікуе паводзіны незалежнага грамадства, якое на ўладу ўплыву не мае, але ўсё ж хоча захаваць пэўную маральную ці светапоглядную незалежнасць ад афіцыёзу. Навошта марнаваць час на выбарчыя кампаніі з байкотам ці без, якія ніякіх вынікаў не даюць? Ці не лепш, як у савецкі час, заняцца незалежнымі выданнямі, самаадукацыяй, самаарганізацыяй на нефармальным узроўні? Вось гэта і ёсць тыя пад'ёмныя праблемы, якія стаяць перад дысідэнтамі. Не трэба людзям вешаць лапшу на вушы, што палітычны рэжым заваліцца, калі толькі яны пойдуць масава на выбары або ўвогуле не пойдуць. Не трэба ствараць нейкіх непатрэбных ілюзій. Лістапад. Пра выбарчую сістэму ў Амерыцы у сувязі з пераабраннем Абамы на другі тэрмін. Вось паказваюць пальцамі, кажуць, што там амерыканцы датэрмінова галасуюць і па почце. Тык паважаныя, то ў іх жа, напэўна, і такі ж закон, а ўгледзьцеся, калі ласка, у нас закон. Што ў там законе напісана наконт датэрміновага галасавання? Там сказана, што калі грамадзянін не будзе мець магчымасці знаходзіцца па месцы, значыць, жыхарства там, дзе ён павінен галасаваць, то толькі тады ён мае права прыйсці да датэрмінова прагаласаваць. Пачуў выказванне Лукашэнкава прызначэнца самасейкі наконт выбарчай сістэмы злучаных штатаў. І ён яе раскрытыкаваў у пух і прах. Маўляў, і там, сплоч рядам, датэрміноўка. Людзі галасуюць і па пошце, і праз інтэрнэт, і нават па тэлефоне. Вось толькі адна гаспадар самасейка чамусьці не заўважыў. Неважна, якім чынам прагаласаваў чалавек. Самае галоўнае, хто і як будзе лічыць ягоны голас. А ў нас датэрміноўку прыдумалі, каб ярмошанае было лягчэй махляваць. Я цяпер на пенсіі, і ніхто мне прымусова не загоніць. Але выдатна помню, калі мяне... Калі я еще працаваў, не толькі мяне, прымусова гналі, выклікае начальнік цеху да сябе ў кабінет, групу працоўных, і прямым тэкстам кажа, так і так, сёння вы павінны прагаласаваць. Калі хто не прагаласуе, увечары буду ведаць, будуць непрыемнасці, Ось такі у нас вибори. Ось ми і підійшли до кінця апошніх дзвоночка у 2012 році. Хочу пожадати усім нашим слухачам і удзельникам нашай перадачы, каб новы 2013 год быў ім шчаслівы і светлы, каб дарыў надзею, аптымізм і задавальненне. І каб вы не забывалі пра Радіо Свабода і наш аўтаадказнік. Да сустрэчы ў эфіры ў новым годзе. І яшчэ наша традыцыйная мантра. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.